Глава 8. Диванный гость. Стиви. Домой я вернулась около полуночи. Кондитерская, куда мы отправились после паба, предлагала в том числе и спиртное. Поэтому мы упились кофе с коньяком и объелись пирожными. Первая пациентка у меня завтра только в 10. Успею выспаться. В пентхаусном холле меня ожидало интересное зрелище. Засранец-сосед полусидел, прислонившись к двери и свесив голову на бок, а рядом лежали костыли. Может, нахамил кому-то, превосходящему его силой и размерами, и, наконец-то, получил по заслугам? При этой мысли я даже улыбнулась. Звоночек лифта его не разбудил, видимо, соседушка в отключке. Дверную ручку украшал длинный белый носок. У нас в колледже это был универсальный знак «не беспокоить». Надо же, а я думала, сосед один занимает свой пентхаус. Не считая бесконечной череды красоток, он единственный, кто тут мелькает. Я на цыпочках подобралась поближе, скривившись при виде слюны, стекавшей на подбородок. На левой скуле, похоже, синяк. Может, я права, и он действительно подрался? Я подумала оставить кобеля соседа как есть. Но если он получил сотрясение и помрет от кровоизлияния в мозг, я буду чувствовать себя виноватой. К тому же мне еще не доводилось видеть мертвецов, и не хотелось начинать прямо сейчас. Я постучала в дверь его квартиры, в надежде, что меня услышит. Выждав не менее полуминуты, постучала снова. Тишина. Тогда я попинала негодного соседа по кроссовке, что с учетом его костылей было дуростью. Верзила судорожно втянул воздух сквозь зубы, веки разомкнулись, и я услышала низкий стон. «Ох, прости!» — сокрушенно сказала я. Он заморгал и недоуменно огляделся, после чего со стоном потрогал левую, украшенную синяком, сторону лица. «Тебе плохо?» «Да нет, нормально все. Я прилег». Верзила схватился за дверной косяк и попытался встать. Через полсекунды он снова оказался на полу, на этот раз на боку. Одна нога вытянута и напряжена, а другая согнутая, прижата к груди. Послышался новый мучительный стон. «Я же вижу, тебе плохо». Среди очевидных выводов этот прямо-таки напрашивался сам собой. Верзила не сразу отдышался, и его кожа заблестела от пота, прежде чем ему удалось сесть прямее. Глядя, как подозрительно долго он приходит в себя, я сделала то, что сделал бы любой нормальный человек, забыв на время о том, что этот тип с первого дня держался со мной как законченный козел. «Давай я помогу тебе войти в квартиру. Там удобнее, чем в холле на полу». Сосед кашлянул, прочищая горло, но голос все равно звучал хрипло. «Я жду, пока уйдет знакомая моего брата», и показал на носок на дверной ручке. «У вас там сексодром, что ли?» «Только когда Нолан увезет». «Значит, его брата зовут Нолан. Он использует твой пентхаус как блатхату? Это уже ни в какие ворота. Хуже, чем наш батл нижнего белья». «Он тоже здесь живет». Я осеклась. Получается, я зря грешила на соседа, как на бессовестного ловеласа. Видимо, он просто козел, а бабник — его брат. «Я подожду, пока уйдет его случайная знакомая. Надеюсь, уже скоро». Голова Верзилы бессильно упала назад, и он спросил: «А который час?» «Почти полночь». Сосед приоткрыл один глаз. «Несколько часов здесь сижу. Ведь предупреждал его никого не приводить». «С твоей стороны очень любезно проявлять такую нечеловеческую деликатность. Но тебе необходимо быстрее попасть домой. Будут возражения?» Он тяжело махнул рукой в направлении лифта. «Я выронил карточку, и она улетела в шахту. Иначе я бы давно, блин, вошел». Я невольно увидела его в новом свете. Неприязнь моя не уменьшилась, но мне стало по-человечески жаль мужика. Человек явно получил серьезную травму, и сидеть здесь столько времени — адское издевательство над собой. «Можешь подождать окончания этого мясотряса у меня? В холле, конечно, тоже не каплет, но лежать наверняка неудобно. А ты с гарантией проторчишь тут до утра? Или давай помогу спуститься на первый этаж и получить новую карту-ключ?» По-моему, Верзила годился сейчас только на то, чтобы лежать у порога мешком. Но я сочла нужным предложить разные варианты. Он повел глазами к лифту, а затем к моей двери. «Твоя квартира ближе». Это стало для него решающим. Сосед начал подниматься с пола. Судя по количеству хрипов и стонов, задача оказалась почти непосильной. Пока я отпирала дверь, Верзила привалился к стене, подперев себя костылями, а войдя, сразу направился к дивану. Дойдя, он как-то очень ловко развернулся и с великими предосторожностями опустился на подушки, будто на сырые яйца присел. Спиной он лег без проблем, но с ногами у него что-то не получалось. Я мялась у входной двери, запоздала, раскаиваясь в своем опрометчивом великодушии. Я ведь ничего не знаю об этом типе, кроме наличия у него брата-бабника и хамского характера. Минуты две я смотрела, как он мается, после чего предложила свою помощь. Сосед отнесся без восторга, но снизошел. Я начала поднимать ему одну ногу, когда он вдруг заорал. «Нет!» Я невольно выронила ногу из рук. Сосед как-то судорожно свел плечи и не удержал стон. «Ох, блин! Извини!» Слушая его прерывистое, трудное дыхание, я не могла понять, что за комедию ломает Верзила. Может, он наркоман? А вот откуда мне знать, что нет? Надо будет запереться в спальне и спать с телефоном под подушкой. «Сразу обе ноги!» — наконец прохрипел он. «А волшебное слово?» Сосед приоткрыл глаз и с ненавистью уставился на меня. «Пожалуйста!» «Какой вежливый, прямо балдеть!» — с натугой проговорила я, кое-как закинув ему ноги на диван. «Ну и гигант! Еле поместился! Да и то пятки пришлось пристроить на подлокотник!» «Сейчас принесу воды и обезболивающего». «Просто воды, спасибо». Глаза у него закрывались сами собой. Сосед скрестил руки на груди. Несмотря на побагровевшее лицо и бисеринки пота на лбу, этот паразит все равно оставался красавцем. Я пошла на кухню, практически успокоенная болью, которой в нем отзывалось любое движение, и налила воды. А по пути прихватила подушку и одеяло. Для воды я взяла пластмассовый стакан, потому что черт его знает с такой координацией. Когда я вернулась в гостиную, где с дивана торчали ноги Верзилы, в комнате слышалось ровное дыхание. Я поставила воду на столик и накрыла лежащего одеялом. Одеяла на него не хватило, но в основном он лежал укрытый. Осторожно подсунув ладонь под затылок, я приподняла соседу голову и подсунула подушку, чтобы к утру у него не затекла шея. Хотя, судя по всему, больнее ему уже не будет. Он сонно замычал и высвободил из-под одеяла руку. Пальцы обхватили мое запястье, не то что сомкнувшись, а накрыв друг дружку с большим запасом. Я беззвучно ахнула от неожиданного контакта. По руке до локтя будто пробежал разряд тока. Приоткрыв глаза, сосед в упор поглядел на меня. Глаза были мутные и стеклянные от боли и изнеможения. «Спасибо». «Без проблем?» — отчего-то задыхаясь, ответила я. «Жаль, что ты такая добрая». На этом он отпустил мою руку и Вики тяжело поползли вниз. Я осталась в недоумении. Не то я плохо расслышала, не то не поняла, не то сосед бредит и несет бессмыслицу. Несмотря на его беспомощное состояние, я все равно заперла дверь своей комнаты, прежде чем лечь спать. Утром я встала в 8, удивившись, как крепко спала ночью, хотя в гостиной у меня незнакомый мужик. Видимо, сказывалось сознание, что его кто-то сильно помял. Я прошлепала по коридору и заглянула в гостиную. На диване уже не лежало гигантского мужика. Одеяло валялось на полу. Потрясающие манеры у этого типа. Покачав головой, я прошла в кухню. Когда вода в кофеварке закипела и кофе начал фильтроваться, падающие капли напомнили о желании пописать. Я побежала в ближайшую ванную, прихватила неожиданно сильно. Я распахнула дверь и забыла, зачем пришла. Опираясь одной рукой о столешницу с раковиной, сосед справлял нужду с громким низким стоном, в котором слышались облегчение и боль. У меня подогнулись колени, наверняка от неожиданности, и я взвизгнула, потому что любой вскрикнет, обнаружив огромного и хорошо сложенного мужика, облегчающегося в вашем туалете. От визга Верзила вздрогнул и обернулся. Я попятилась и поспешно закрыла дверь, не в силах забыть, что я только что увидела. Мой козел-сосед прекрасно снаряжен природой. Не до невольного вопля «Ты что, в порно снимаешься?» А до успокоительной мысли «Ничего, я эластичная». А еще мне показалось, что он справлял нужду и одновременно справлялся с утренней эрекцией. Я и не подозревала, что такое возможно. За дверью послышался леденящий душу вопль и грохот. Визжала уже не я, значит, орал сосед. Должно быть, я испугала его не меньше, чем он меня. «Блин, и что мне теперь делать?» — спросила я стену, припав ухом к двери. Из туалета слышались стоны и всхлипывания. «С тобой там все нормально?» «Нет», — с трудом выговорил он, продолжая стонать. «Тогда я вхожу», — предупредила я. «Не оставлять же его в моем туалете. Мне вообще-то на работу надо». Повернув ручку, я приоткрыла дверь и поглядела в щель. Верзила тяжело опирался о столешницу с раковиной. Я открыла дверь пошире и поморщилась. Надо же, обрызгал все сиденье. А может, и зеркало окатил? Гадость какая! Ну, хоть на пол не надул, и за то спасибо. Паника прошла, сменившись вчерашней жалостью. Я начала замечать кое-какие детали. Сосед стоял в одних трусах с ярко-желтой надписью. «Осторожно!» Как на полицейской ленте, которая оцепляет место преступления. А ведь вчера на диване я оставила поганца полностью одетым. Если через прилифтовый холл сосед казался здоровенным, то вблизи это какая-то гора мышц. Мускулы, мускулы, и все подтянутые и тугие. Да он просто огромный и занимает почти всю мою ванную. Судя по дыханию разъяренного быка, ему еще и больно. Это, правда, не объясняло, куда делась остальная одежда. Но это я выясню позже. «Что тебе дать?» — спросила я. «На пошлость его сейчас не хватит». «Я не дотянусь до костылей». Он показал на стену у раковины с другой стороны. Не особо далеко, но, видимо, ему больно было двигаться. Я перегнулась через соседа и сперва опустила крышку унитаза, а потом схватила костыли и пристроила к нему по бокам. Получилось довольно неловко, потому что Верзила стоял к унитазу лицом, а мне пришлось подойти вплотную. Я задевала его ступни своими, что было как-то странно, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Верзила схватился за перекладины костылей и выдал целый поток ругательств, медленно выпрямившись. Как реабилитолог и физиотерапевт я обязана знать, как действовать, но обычно мои пациенты одеты, не пугают меня до полусмерти и не оскорбляют при каждой встрече. Сосед весил, наверное, вдвое больше меня. Я подхватила его подмышки, чтобы, ну не знаю, поддержать. «Ты что делаешь?» «Помогаю», — ответила я ему в спину. Удивительно проработанную, теплую, твердую, мускулистую спину. «Усевшись мне на закорки», — прокряхтел он. Я отступила. Ну и черт с ним, как хочет. Сосед пошатнулся и выронил костыль, схватившись за столешницу. Надеюсь, ему попался участок, облитый его собственной мочой. «Может, присядешь, пока ничего не сломал?» — не выдержала я. «Я пытаюсь, а ты, блин, вторгаешься в мое личное пространство». «Да я к тебе даже не прикоснулась. Что ж ты такой засранец-то, а?» «Потому что мне больно. Ты вот отчего такая морально распущенная и разбиваешь чужую семью?» «Чего?» Он развернулся. Опять-таки, куда ловчее, чем можно ожидать от мужика таких габаритов и в таком состоянии. И я на минуту забыла бред о разрушительнице семей, потому что сосед с размаху заехал мне костылем по голени. Пусть там резиновый наконечник, но больно, как не знаю что. Я упала на задницу, схватившись за ногу, а сосед медленно опустился на закрытое сиденье унитаза. «Уй-я! Ты обалдел?» Вот что получаешь за проявленную доброту красивому мужику с нутром богомола. С пола открывался отличный обзор расставленных ног соседа. Желтая надпись «Осторожно» приходилась почти на уровне глаз. Это отвлекало. Но я, наконец, разглядела, что причиняет этому парню нешуточную боль. «Елки-моталки, это как тебя угораздило?» Внутренняя поверхность левого бедра представляла собой сплошную черно-багровую гематому, переходившую к колену в густую синеву. Ударился. «Как ты получил такую травму паха? Чем ты занимался?» «Я никогда ничего подобного не видела, даже в медицинских учебниках и в интернете на видео». «Груши околачивал». «Это какая-то постельная игра? Господи, с какой же женщиной он кувыркался?» Сосед вытаращил глаза. «При чем тут секс? Это на льду во время игры». «Ты хоккеист?» «А то кто же?» Верзила глядел на меня, как на идиотку. «Профессионал?» У него дрогнули губы. «Но...» Брови у меня поползли к волосам. «Ты играешь в новой сборной Сиэтла?» «Играю». Он будто ждал какой-то реакции. Эр-Джей мог и предупредить, что сосед в пентхаусе — игрок его же команды. А может, это мне пора научиться складывать 2 и 2? И тут я вспомнила эпизод, увиденный вчера по телеку. «Так ты Уинслоу, номер 42?» «Угу». «Слушай, с таким отношением ты долго будешь следить за игрой со скамьи запасных? Сюда же надо лед прикладывать!» Во мне проснулся физиотерапевт. Я подалась ближе, раздвинула ему колени и внимательно осмотрела синяк, ощупывая твердое бедро. Под теплой кожей напряглись мышцы, пока я осторожно пальпировала края гематомы. «Да, травма серьезная. С удовольствием займусь реабилитацией такого пациента». «А, что ты себе позволяешь?» — собакой зарычал сосед-козел. «Не волнуйся, я специалист».